Глава 9. Гарри Дэвис появился раньше, чем ожидала Кэтлин. Едва только новая кухарка Мэри успела накрыть на стол. Даниэль сразу же принял на себя роль радушного хозяина и пригласил гостя присоединиться к завтраку. Лорд Фармер вежливо улыбался и задавал стандартные вопросы, но его интонация, холодный пронзительный взгляд и кривоватая улыбка придавали нейтральному разговору нехороший, угрожающий оттенок. Даже нежнейшие французские эклеры застревали в горле и не приносили никакого удовольствия, хотя обычно Кэтлин их очень любила, особенно с ароматным, свежезаваренным чаем, чуть разбавленным парным молоком. Этим утром аппетита не было совсем. Уже через полчаса девушку трясло от злости, а Гарри Дэвис заметно нервничал, хотя и старался не подавать вида, пытался уйти от неловких вопросов и сменить тему. «Кэтлин, неужели вы не рассказали лорду Фармеру о посещавшей вас вестнице?» — удивился он. «Нет», — покачала головой девушка и отвернулась. «А почему? Это ведь важно». «Действительно, зачем же быть такой скрытной, мисс?» — усмехнулся Даниэль. Рядом с ним Гарри Дэвис напоминал восторженного щенка, и это обстоятельство еще больше раздражало Кэтлин. Ей совсем не хотелось разочаровываться в идеальном мужчине, потому что вся злость была направлена на острого на язык кузена. Девушка не решалась посмотреть в его насмешливые глаза. Этому мужчине постоянно хотелось перечить и дерзить. Кэтлин убеждала себя, что подобное поведение необоснованно, но все равно не могла с собой справиться, сколько ни старалась. Вот и сейчас. С языка в ответ на, в общем-то, безобидный вопрос готовилась сорваться очередная колкость. Но девушка все же решила быть благоразумной и оставить шпильки на тот случай, если Даниэль Фармер вдруг сочтет ее историю забавной. «Некоторое время назад я стала видеть странную женскую фигуру в темном балахоне», — начала она, помешивая чай тонкой серебряной ложкой. Кэтлин не поднимала глаза, изучая изредка всплывающие чаинки. Так ей было проще сосредоточиться. Женщина сначала появлялась только ночью, и я даже сочла ее сном, несмотря на кажущуюся реальность, но потом она пришла ко мне и днем. Сама бы, я думаю, в скором времени сочла бы себя сумасшедшей, если бы не мистер Дэвис. «Мистер Дэвис спас вас и от этой напасти?» В голосе Даниэля Фармера сочилась желчь. Девушка не могла понять, чем ему так не угодил вежливый и милый сыщик. «Ваш сарказм неуместен», — обиделась Кэтлин, решив ничего больше не рассказывать грубияну. «Да полно, маленькая леди», — усмехнулся Даниэль. «Просто меня умиляет ваша восторженность по отношению к...» «Вы что-то имеете против меня, лорд Фармер?» — побагровел Гарри, но Даниэль, как ни в чем не бывало, закончил едва начатую фразу. «Ваша восторженность по отношению к окружающему миру и людям, его населяющим». «Вы считаете меня наивной?» «Нет, скорее забавной, для которой мир открыт и прост. Но я вас слушаю. Мне интересно узнать, как вы вошли в контакт с вестницей. Если вам в этом помог мистер Дэвис, я начну его уважать». «А сейчас?» — прищурил глаза Гарри. Злость изменила его лицо до неузнаваемости, обезобразив мягкие, почти детские черты. Сыщик злился и из кожи вон лез, чтобы не уступить лорду Фармеру. Но подобное поведение не было свойственно Гарри Дэвису. Он, в отличие от своего соперника, смотрелся жалко, и Кэтлин с трудом сдерживалась, чтобы не заступиться за ранимого юношу, непривычного к подобным нападкам. Желчь, прикрытая милой улыбкой и обходительными манерами, была присуща аристократии, но не среднему классу. Единственное, что удерживало девушку от перепалки, это понимание, что вмешательство только усугубит ситуацию и поставит Гарри в еще более неловкое положение. «Сейчас пока уважать вас не за что», — хмыкнул Даниэль и посмотрел прямо в глаза собеседнику. «Со смерти отчима прошло больше недели, а убийца еще не найден. Более того, вы даже не сочли нужным известить меня о случившейся трагедии. За что же вас уважать? Вас не было в городе, и никто не мог сказать, куда вы подевались», — попытался оправдаться сыщик. «Так не ваша ли задача искать пропавших людей? Вот и нашли бы меня. Это было несложно. Но в данный момент речь совсем не о том. Вопрос о вашей компетенции мы можем решить и позже. Сейчас мне интересно послушать про вестницу». «Я рассказала про свои видения мистеру Дэвису», — послушно продолжила Кэтлин. Она поняла, лучшая возможность не нарываться на колкости Даниэля — это четко выполнять его просьбы и говорить то, что он желает услышать. Мистер Дэвис сразу же понял, кто меня преследует, и, что бы вы ни говорили, именно его эрудиция помогла так быстро решить мою проблему. Он предложил обратиться к медиуму. «Как все скучно!» — нахмурился Даниэль. «Я думал, наш следователь сам на что-то годен. Если бы вы дождались меня, я бы помог». «Спасибо», — прошипела Кейтлин. «Но вас не было, и мы обратились к Элен Блаватской». «И вы не побоялись идти к ней?» Снова хитрый прищур и раздражающий насмешливый взгляд. «Почему я должна была бояться?» «Ну, ее дом погубил не одну девичью репутацию. У него, знаете ли, не очень хорошая слава. Считается, что порядочная леди должна обходить это прибежище греха не меньше, чем за квартал. Мистер Дэвис не упомянул эту маленькую деталь? По вашему лицу вижу, что нет. Но вы не переживайте, дело уже сделано. И либо у вас нет репутации добропорядочной девушки, либо все прошло тихо, и вас никто не видел. Так что продолжайте. Курение опиума можете упустить. Сразу переходите к рассказу вестницы». «Откуда вы знаете про опиум?» — поразилась Кейтлин и подозрительно посмотрела на новоприобретенного родственника. «Блаватская без опиума не делает ничего», — презрительно отозвался он. «Мне известны ее методы работы». «Вы говорите так, словно очень хорошо разбираетесь в ритуалах и общении с потусторонними силами», — огрызнулась Кейтлин. «Может быть, вы сами медиум?» «Вы правы. Я хорошо разбираюсь в ритуалах и много в чем еще. Если вы будете терпеливы, я обязательно продемонстрирую вам свои умения во многих областях. Но я не медиум. И не верю медиумам. В большинстве своем они шарлатаны». «И Блаватская? Она не показалась мне обманщицей». «Блаватская обставляет сложными лишними ритуалами простые обыденные вещи, использует совершенно ненужную атрибутику, пускает пыль в глаза и выдает себя чуть ли не за мессию. Поэтому, да, она тоже шарлатанка. Но Эллен хотя бы понимает, что делает. Ее эпатаж и вызывающее поведение — другой разговор. Похоже, что вы конфликтуете с госпожой Блаватской», — нахмурился Гарри, видимо, решив продемонстрировать свою проницательность. «Вам не дает покоя ее слава и успешность?» «Я с ней не конфликтую. Просто она мне не нравится». «В чем же причина?» — заинтересовалась Кейтлин. «Меган она тоже не понравилась». «Ну, с Меган все ясно. Она таких людей чувствует за версту и никогда по своей воле не приближается. Ее инстинкт самосохранения развит слишком хорошо». «Каких таких?» «Хитрых, опасных манипуляторов. Что касается меня, наш конфликт с Элен стар как мир. Она меня хотела, а я ее нет. Банально, но такая мелочь иногда может перерасти в настоящее противостояние. Отвергнутая женщина страшна. Давайте не будем уходить от разговора. Что рассказала вам вестница, Кейтлин?» «Она не рассказывала. Она показала. Пирамиды, Наполеон, Скоробей. Я не понимаю, что это значит». Девушка потерла виски, возвращаясь в свое видение и в очередной раз пытаясь разгадать его смысл. «По идее, информация должна быть связана с бароном Маккензи. Но как? Я не могу даже предположить». «А вот я думаю, что могу», — задумчиво протянул Даниэль. «Допускаю, что Скоробей Наполеона мог быть у Джона. Его интересовали подобные вещи». «Скоробей Наполеона?» — подалась вперед Кейтлин. «Фигурка жука-скоробея. Талисман, когда-то принадлежащий Наполеону. Именно его, подозреваю, вы видели в своем видении. По крайней мере, все сходится», — заметил Даниэль. «Будущий император нашел его в гробнице какого-то фараона во время египетского похода и с тех пор не расставался со своим скоробеем. Полководец считал, что талисман обладает силой и приносит удачу. После возвращения из Египта карьера Бонапарта резко пошла вверх, но ничто не делается бесплатно. Изменилось мировоззрение будущего императора. Изначально поддерживающий революцию Бонапарт стал полноправным диктатором и не только восстановил монархию, но и провозгласил себя императором. Его одержимость властью стала безграничной. Полагаю, что это влияние артефакта, скоробея. Думаю, сам Наполеон тоже начал понимать, что за все нужно платить свою цену, и эта цена перестала его устраивать. И он что-то предпринял?» Глаза Гарри загорелись, и он, забыв о своих обидах, наклонился вперед, ловя каждое слово Даниэля. Лорд Фармер оказался хорошим рассказчиком. Кейтлин сама заслушалась. «Да, Наполеон отдал свой талисман. Видимо, решил, что добился от жизни всего, чего хотел. Он не предполагал, что его постигнет расплата. Удача покинула Наполеона вместе с жуком-скарабеем, когда император подарил его лорду Эдмунду Цу Шварценбергу. Допуская, что амулет мог оказаться в коллекции лорда Маккензи, так как Джон посещал Богемию и встречался с лордом Шварценбергом. Он тогда не рассказал, что это была за встреча и о чем они говорили. Но вполне вероятно, именно в той поездке артефакт попал к Джону. Тогда можно допустить, что за скарабеем охотится кто-то из родственников лорда Шварценберга, уточнила Кейтлин. Вполне возможно. Подобные артефакты — страшная вещь. Казалось бы, вот оно, исполнение желаний, сила, власть. Но все это не бесплатно. Артефакт парализует волю, подчиняет. Не он служит своему хозяину. Хозяин находится в подчинении артефакта. Если допустить, что лорд Шварценберг оказался так же умен, как и Наполеон, и сумел вовремя отказаться от разрушающего действия амулета, он, вполне вероятно, отдал скарабея на хранение барону Маккензи. Все сходится. В Богемии еще кто-то мог знать об амулете и искать его. Гарри, я думаю, вам стоит заняться своими непосредственными обязанностями и выяснить, кто в последние недели прибыл в Лондон из Богемии. Кто знает, вдруг нам повезет. «Простите, лорд Фармер», — возмутился Дэвис, — «но я сам буду решать, чем мне заниматься. Сейчас в моих планах разобрать архивы Джона Маккензи». «Мистер Дэвис, неужели вы считаете, что с этим не справимся мы с Кейтлин? Не забывайте, я долгое время работал с приемным отцом и гораздо лучше вас знаю замок и его тайники. Займитесь делом, и до завтра я выясню, был ли в коллекции Джона скарабей». Предложение Даниэля даже Кейтлин показалось вполне разумным, и она не нашла, что возразить, хотя и очень хотела. Ведь сегодня с Гарри Дэвисом ей удалось лишь обменяться парой взглядов. Поговорить не вышло. Девушка хотела проводить сыщика до двери и, если повезет, перекинуться парой фраз. Судя по взгляду, молодой человек мечтал о том же, но проницательный Даниэль Фармер заметил. «Я буду ждать от вас новостей, а сейчас позвольте Мэлори проводить вас к выходу». Дворецкий, оказывается, какое-то время уже находился в столовой. Как он здесь появился, Кейтлин не поняла. Она не заметила, когда открывалась дверь. Мечты о том, чтобы провести какое-то время с Гарри, разбились, и расстроенная девушка отправилась в библиотеку. Горячий чай и хорошая книга всегда поднимали ей настроение. Можно было предложить свою помощь в разборе бумаг Джона Маккензи, но не хотелось лишний раз общаться с лордом Фармером. Этот человек, как никто иной, умел отпугивать людей и настраивать их против себя. Интересно, он делает это специально или подобное поведение просто следствие тяжелого детства и дурного воспитания? Подумала девушка, прежде чем снять с полки приглянувшуюся книгу. Камин мерно потрескивал. Языки пламени лизали обугленные поленья и словно урчали от удовольствия. Кейтлин успокоилась и сама хотела урчать. В библиотеке, в отличие от остального дома, было тепло. Еще пару дней назад девушка принесла сюда шерстяной клетчатый плед и теперь, уютно устроившись в кресле, готовилась провести здесь остаток вечера. Она даже забыла о раздражающем лорде Фармере. Он был где-то далеко, и Кейтлин надеялась, что там и останется. Дверь скрипнула очень уж громко, выдернув девушку из мира авторских фантазий. «Вы меня напугали». Она подскочила в кресле и выронила из рук книгу. Мечты не сбылись. Даниэль Фармер умудрился найти ее и здесь. Видимо, изучать документы в кабинете отчима ему наскучило. «Скажите, у вас есть удобная и немаркая одежда?» Лорд Фармер стоял, лениво облокотившись о дверной косяк, и с неприкрытым интересом рассматривал девушку. Кейтлин хотелось спрятаться от этого пронизывающего насквозь взгляда. Но она победила трусливое желание и дерзко ответила на изучающий взгляд. Даниэль, понимающе усмехнулся и вопросительно приподнял одну бровь, напоминая, что ждет ответ на свой вопрос. «Допустим», — неуверенно отозвалась Кейтлин, не понимая, в какую сторону клонит молодой мужчина. Она ждала от него подвоха во всем. «Это хорошо, потому что я хочу предложить вам одну небольшую, но занимательную прогулку. Не беспокойтесь, компаньонка вам не понадобится. Мы не будем выходить из дома». «Я не понимаю ход ваших мыслей», — отозвалась девушка. «Вы хотите пригласить меня на прогулку в немаркой одежде, но из дома мы выходить не собираемся?» «Вы все прекрасно понимаете», — улыбнулся Даниэль. «Вы же активно участвуете в расследовании смерти барона Маккензи, не так ли?» «Стараюсь». «Ну так у вас есть возможность помочь мне в одном деле. Здесь, непосредственно в доме, барон хранил красивые и неопасные игрушки. То, что не может угрожать жизни и здоровью несведущих людей, если им вдруг вздумается позабавиться с одним из артефактов». «Вы намекаете на меня?» «Вы себе льстите», — усмехнулся молодой человек. Кейтлин показалось, что он на нее смотрит, как на забавную, привезенную из дальних краев, зверюшку. «Кроме вас, в замке живут слуги. Сюда приходит герой ваших романтических грез, мистер Дэвис. Не смотрите на меня так возмущенно, я имел счастье наблюдать за вашими жаркими взглядами. Речь сейчас не о том». «А о чем? Почему вы стремитесь оскорбить меня?» «Я не собираюсь вас оскорблять. Простите, если моя дурная натура заставила вас думать иначе. В мои планы не входит ругаться с вами». «Потому что вам нужна моя помощь?» «Отчасти. Отчасти потому, что вы милы и не заслуживаете насмешек. Так что, мир?» «Хорошо». Немного подумав, согласилась девушка. Все же любопытство победило злость и обиды. «Продолжайте. Что вы от меня хотите?» «Все самое ценное, что было у Джона. Драгоценности, из-за которых начинались великие войны. Артефакты, неловкое использование которых может привести к глобальным катастрофам. Книги, содержание которых не следует знать. Все это спрятано в специальном схроне в подземельях под домом. Если в коллекции есть скарабей Наполеона, он где-то там внизу. Проблема в том, что коллекция Джона так велика, что найти в ней что-либо, не зная, где искать, невозможно. Я хочу добраться до каталогов и книг учета, которые Джон вел с особой тщательностью, но в силу обострившейся с годами паранойи хранил там же, внизу, за семью замками. «Хорошо», — заинтересовалась Кейтлин и отложила книгу. «А почему это нельзя было сделать днем? Зачем лезть в подземелье на ночь глядя?» «Говорю же, мой отчим в последние годы был параноиком. Дверь, ведущая в подземелье, изготовлена из цельной каменной плиты и запечатана. Чтобы туда попасть, нужно знать определенный набор слов и жестов. Код. Я пытался его найти». «Успешно?» «Будем надеяться, что да». «Если нет?» «Тогда придется идти более сложным путем. Вход в подземелье есть еще из самого дальнего угла сада. Туда выходит подземный ход, которым не пользовались лет 100, но, надеюсь, до этого не дойдет. Так вы мне поможете?» «Конечно, только переоденусь». Кейтлин постаралась скрыть детскую радость, что может быть увлекательнее прогулки по подземелью с сокровищами. Еще бы спутника сменить, тогда бы счастью не было предела. Но это уже даже не мечты, а нечто совсем несбыточное. Девушку волновал только один вопрос, который она тут же озвучила. «Я так и не поняла, в чем будет заключаться моя помощь? Что конкретно вы от меня хотите?» «Я был в схроне пару раз и видел, что представляет собой каталог. Это ряды папок с информацией по каждому отдельно взятому артефакту. Я просто физически не смогу перебрать их все», — пояснил Даниэль. «Сожалею, что не могу предложить вам более увлекательное занятие». «Ничего страшного. Думаю, это будет достаточно увлекательно для меня», — радостно прощебетала девушка, стараясь унять глупую улыбку, и убежала к себе в комнату.